Глава 1.0.0. Я вышел вовремя. На часах без четверти 10 утра. Погружение завершено, скомандовал я Windows Home и совершил набег на холодильник. Безрезультатно, ясное дело. «Принимаю почту», — сообщил компьютер. Торопливо одевшись, я выскочил из дому. В магазине за углом, по счастью, было почти безлюдно, и к 10 я вернулся. Как раз вовремя, чтобы хлопнуть по плечу маньяка, уныло звонящего в мою дверь. «Питаться будешь?» — покосившись на пакет, спросил Шурка. «Ага, а ты нет?» «Я тоже буду, но попозже». Опережая меня, маньяк протиснулся в дверь. Пока я разувался, он уже оказался у машины. Когда я подошел к нему, он уже вырубил Windows и сновал курсором по нортоновскому кубу, метя файл за файлом. «Ты чего?» – оторопело спросил я. «Пытаюсь избавить тебя от долговой ямы», – стирая программы, откликнулся маньяк. «Варлока реабилитировали. Чистый, не размножающийся, не стирающий информацию вирус, разрешенный к применению в виртуальности. На твой страх и риск разрешенный». Мой компьютер лишился еще парочки файлов. Кажется, сгибли и крылатые тапочки. «Зато лабиринт и Алькабар навесили на тебя материальный ущерб в 2,5 миллиона долларов. Мне даже весело становится от такой суммы. А почему не миллиард? Разницы нет, все равно я столько не заработаю и даже не украду». «Можно было и миллиард», — согласился маньяк, дергая мышь по коврику. «Когда последний раз мышь чистил? В общем так, стрелка больше не существует и никогда не существовал на твоей машине. На 7-ю позицию впишешь другую личность. Если есть возможность обеспечить алиби, чем ты их достал, Ленька?» «Увел из-под носа одного парня, спас». «Это хорошо, конечно». Маньяк впихнул в дисковод дискетку, запустил с нее какую-то программу. «Сейчас мы так твои винчестеры почистим, на физическом уровне следов не останется», — пригрозил он. «А еще лучше, продай эти винты, купи другие, или в Неву их выкинь с моста». Мне стало не по себе. Маньяк зря не паникует. «Водка есть?» — спросил Шурик. «Коньяк». «Хуже, но пойдет», — поморщился он. Я дал ему бутылку, морально готовясь к тому, что Шурка плеснет алкоголя в компьютерное нутро. Для полной гарантии дела. Но он отхлебнул сам, потом извлек из мыши шарик, подышал на него, потер рукав и засунул обратно. Сообщил. «Будем отмечать продажу 3 вирусов. Хорошо ты Варлок разрекламировал». «Шур, мне надо обратно». «Ты даешь, дайвер!» Не оборачиваясь, засмеялся маньяк. «Тебе сейчас отсиживаться надо». «Не могу, никак». Он лишь пожал плечами и посоветовал. «А винты все-таки продай». «Я весь компьютер хочу апгрейдить». «Да». «Ну и продавай его с потрохами. Или детскому клубу какому-нибудь подари. Много за такое барахло не дадут, а детишки машину за неделю уделают насмерть. Никто не восстановит». Вспомнив ограбленного хоббита, я неуверенно кивнул. «Может, и впрямь осчастливить юное поколение стареньким компом? А ведь как я гордился им при покупке! Пентиум, 2 мегабайта видеопамяти, 16 мегабайтов оперативки!» «Как ты с видеокартой такой живешь?» — откликнулся на мои воспоминания Шурка. «Блин, она у тебя даже ТВ не ловит!» 5 минут я выслушивал лекцию о новейших разработках в области железа. Потом маньяк отправил меня готовить завтрак, а сам продолжал чистить машину. Я готовил яичницу. Наверное, 10-тысячную порцию яичницы в своей жизни. Впору придумывать холостяцкие юбилеи. 1000-ая банка консервов, 100-тысячный батон в сухую. «Шурка, у меня только 2,5 часа, — крикнул я из кухни. — Потом работа». «Успеешь. Мне еще надо новую личность рисовать». «Какую? — заинтересовался маньяк. — Сказочную. Эльфа или гнома? Нет, лучше эльфа. Гнома сразу бить начнут». «С каких пор ты с ролевиками сдружился?» «Работа», — опуская сковородку рядом с клавиатурой, сказал я. «Надо пройтись по их серверу». «Господи, у них-то что воровать? Они же все нищие!» Маньяк замотал головой. «Бррр! Тексты эльфийских гимнов? Секреты производства деревянных мечей?» «Так, одну вещичку у них забыл. «Ага», — маньяк кивнул. «Наверное, он решил, что Варлок пробил проход прямо на сервер ролевиков. Только не обижай их, ладно? Они народ смешной, я к ним забредал пару раз. Защиту ставил? Я им. Да брось, у них своих спецов хватает», — отмахнулся Шурка. «Там крутых программистов полным-полно». Мне эта новость не понравилась. «Как выглядел-то Варлок в действии?» «Ну, синяя воронка, искры и зеркала под ногами. В них отражение с других серверов». Маньяк поднял голову. «А лифта там не было?» — растерянно спросил он. «Ты что, какой лифт? Дыра в полу!» «Вечно так выходит. Придумываешь одно, а выходит...» — буркнул Шурка. «Блин, у тебя только коньяк!»